Еще зимой щека повестил Федоту. В навигацию, в корабельный приход буду дома. Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков. Края каемочки резные, а стенки кровельки оставили для живописи. Иван Акимыч приедет, нацветит, наузорит. Не поддадимся Лебяжьей горе. Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни советской. Собирал и приговаривал. Пригодится нашему художнику. Федот задумчиво покачивал головой. Вот только мы пригодимся ли. К своему художеству Иван Акимыч относится с пристрастием. Каким глазом взглянет? Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется. Иван Щека приехал к лету. Тут же у морской пристани узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе куют медали. Недаром говорили, что Ивана Егорыча с Иваном Акимычем посадить на одни весы, ни который не перевесит. Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федот пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака. О приезде мастера на гусиные узнали в тот же день. Ждали трое суток. Обеспокоились, не схворал ли, не лежит ли где под карбасом. Федот деревянный как на грех поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой. Щека сидел в шатре. Вязал рыбачью сеть, не поглядел на Васю, а только покосился. «Здрасте, молодой человек! Меньше вас некого был послать. Федот как олел?» «Федот посек ногу топором. Умысел и хитрость. Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть. Возвестить население, что Ивашка Щекин, не имея где главы преклонить, кочует в морском берегу, подобно диким племенам». Вася старался умягчать старика. «Как мы вас ждали, Иван Акимыч? Делов вам наприпасали на барже не утянуть?» Щека уставился на Васю ярым оком. «Не спросясь, меня в работник купили. Вы будете в моей избушке государить, а я вас в холопах. Вы с Губиным нахвально поступать. Он дурачится по старости, а в нашем мастерстве Ивашка Губин личность неизбежная. Я вам логику желаю доказать, Иван Акимыч, а я вам без логики спою. Надменная аспида Федотка, пущай простает мой домишко. Срок даю неделю. Через неделю покорнишь, прошу уведомить меня». Унылый показалась Вася обратная дорога. Как низко ставит сам себя Иван Акимыч. Капризит хуже малого ребенка. В деревне вот будут пересуживать. Знать мошну толстую набил, то и куражится. Больной Федота печалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится. На гусиный Вася заявил, что Иван Акимыч прихворнул. Через недельку просил навестить. Артельные успокоились, у Федота отлегло от сердца. Комары, безлюдье, досада, в конец одолели щеку за эту неделю. Вася приехал, начал добрым порядком. «Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимыч. Для чего не едете домой?»